Глава 77. Его Величество прибыл в замок с небольшой охраной. Всего десяток гвардейцев и личный секретарь. Это было хорошо. Это показывало уровень доверия короля к герцогу Ларинскому. Король с любопытством осматривал замок и был слегка разочарован. Обычный замок, обычные комнаты и коридоры. Все же для земель, закрытых 2000 лет, это несколько странновато. Ты не находишь, Грей? Знаешь, Ченс, когда источник заговорил с нами, думаю, замок был пуст. Во всяком случае, в бальном зале, где мы и беседовали, кроме десятка кресел и пары диванов, у камина мебели не было. Вообще. Так что думаю, что эта обстановка — просто подарок источника. Уютная и удобная нам. Все же он ментальный источник. Да... Жаль, что вы не смогли его убедить вернуть ментальную магию в мир. Какой рывок был бы для приведения соседей в чувство. Скажи спасибо, что он вообще изволил проснуться. Мы получили огромные земли, и заметь, нет нужды поднимать целину и жечь леса. Все пашни, все огороды и дома, все было под стазисом. Ты представляешь себе, какая для этого нужна мощь? При этом леса стояли свободные, и живности расплодилась, а хоть сколько угодно. Так что не нам с ним спорить. Да не спорю я, не спорю. Кстати, что там с этими шпионами фесскими? Ну, мы допросили, вот, посмотри. Но учти, мы не профессионалы. Ты бы прислал нам спецов, что ли? А так, допрашивали магистр Биг и я. Могли и упустить важное. Грей протянул королю стопку исписанных листов, и его высочество углубился в чтение. «С ума сойти! Вы что, пытали их?» «Ченс, ну что за глупости? Но откуда такие сведения?» «Редко кто из моих служащих на первом допросе выуживает столько. Ты же говорил, что их поймали всего 4 дня назад. Это фесская разведка. Там слабых не берут, и маги они мощные. Как вы их разговорили? Что обещали взамен?» «Ничего. Они оказались очень дружелюбные ребята. Прямо горели желанием поделиться с нами своими планами и контактами». «Хватит шутить, Грей. Я сейчас от любопытства лопну. Ну, совершенно нереальный результат». «Вот, смотри. Первая разработка школы артефакторики. Ты же сам дал добро на открытие». Грей поставил на стол небольшой флакон со светло-голубой, чуть мерцающей жидкостью. Грейс назвала это зелье «сывороткой правды». Зацепили мы этих красавцев случайно. Леди Рица услышала странный разговор у портала. Вроде бы невинный, но ее покойный отец служил в контрразведке и иногда рассказывал девочке сказки про шпионов. Сам понимаешь, ничего серьезного ребенку он сказать не мог. Но вот про всякие хитрости рассказывал. Такие вот сказки на ночь. А так, как было это очень давно, то, очевидно, кто-то решил использовать старую наработку. Рыбий язык. Слышал про такое? Нет? Ну вот и я раньше не слышал. Это искусственный язык, которому обучаются члены одной группы. Ученые придумывают. Потом все, кто включается в сеть, учат его. И сами учат, и с помощью зелий памяти. Да, это для мозгов вредно, и они запрещены. Но шпионство — такое ремесло, когда многими запретами пренебрегают. Тут просто не повезло ребяткам. Со стороны-то... Ну, говорят два торговца на иностранном языке, что такого? Только вот не учли, что у леди Рицы и сведения о рыбьем языке были, и хобби. Она писала научную работу. Так и не дописала, замуж вышла. Но еще допишет. А название такое. «Влияние лингвистических конструкций различных языков на векторы силы в бытовой магии». Грубо говоря, она сама знает на уровне разговорного 5 языков. Ну, вот такое вот совпадение. Так что взяли их сразу. Они даже не поняли, на чем засыпались. «Грей, это очень интересно, конечно, но ведь сыворотку правды пытались восстановить не в одной лаборатории. Давным-давно заброшены разработки. Ты хочешь сказать, что твоя жена разработала это за несколько дней, Одна? Сама? Ченс, она над этим никогда не работала. А когда понадобилось разговорить, просто пошла и сделала. И повторила потом у меня на глазах. Ты знаешь, я маг не из последних. Нужно будет, я вот этот замок снесу, и еще силы останутся. Но вот повторить то плетение, которое она делала для этой сыворотки, я не смогу, хоть убей. Об этом нам источник и говорил. Мы стали работать чистой силой. Кто сильнее, тот и маг лучше, а это не так. Понимаешь, гвоздю все равно, чем ты его в доску забьешь. Молотком или, например, булыжником размером с кабана. Просто молотком удобнее. Камень, знаешь ли, держать неудобно. Так вот, в наших школах так и учат. Берешь камень побольше и шарахаешь из всей дури. А нужно взять маленький молоточек и один раз аккуратно тюкнуть. Это не очень хороший пример, но вот вспомни, сколько бились над защитными плетениями для военных. Да, они есть. Одно от огня защитит, второе от воды и так далее. Потому что одно делали огненные маги, второе — водные. А бытовики, а теперь уже артефакторы, они же изначально не слишком сильные. Но каждой магии у них крошка есть. И свести эти небольшие силы в одно трудно, но возможно. Они даже думать привыкли не так, как мы. У них просто логика другая. Другие точки отсчета. Не знаю я, как тебе объяснить. Это уж ты с Грейс разговаривай. Но вот на стыке разных магий получаются такие фантастические вещи. Кстати, Ченс, учти. Хорошо бы разработку эту засекретить. Да уж тут ты не беспокойся, уж я-то такое не брошу без присмотра. Нет, тут еще дело в том, что оно привыкание вызывает. Несколько раз сработает, потом действие ослабнет. Организм научится бороться. Так что чем реже пользуешься, тем больше толку будет. А если попадет в свободный доступ, ну, перед тем, как забросить к нам людей, ФС своих разведчиков этим зельем будет поить, пока у них из ушей не потечет, и весь эффект на нет сведется. Так что, Ваше Величество, я готов обсудить поставки зелья для ваших нужд в необходимых количествах. Но за хорошие денежки. Грей. Да, Ваше Королевское Величество. Тебе не стыдно? Эти земли так короне недешево обойдутся. Ченс, а мне их еще восстанавливать надо. Ты сюда спихиваешь нищих, а работать они чем будут? Мне денег короны просто не хватает на все. Так что мы... Ваше Величество, будем и этим зельем торговать с вами, да и всем остальным, что из школы выйдет. Процент изобретатель получит и герцогство. Вот я тебе этот флакон продам за 100 солей. Сколько? Ты с ума сошел? Не меньше. Из них 20% уйдет в казну в качестве налога. 40 солей останется Грейс, это она придумала. А на 40 я еще 3, а то и 4 породистых коров куплю. Король не просто смеялся, но ржал до слез, не обращая внимания на обиженно фыркающего Грея. «Ой, не могу, ой, огненный магистр и коровы, раздолбай и хозяйство!» «Ваше Величество, я сейчас вас чернильницей тресну. Все-все-все, Грей, если бы я знал, что женитьба так на тебя повлияет, я бы тебя еще 18 в храм отправил. А чернильницей короля бить нельзя, это будет покушение. Вот и не доводи до этого. Ладно, документы готовь, подпишем. Но условия. Все наработки твоей жены и вашей школы, как только начнет действовать, сперва на рассмотрение мне, лично. Можешь даже написать на школе. Под патронажем короны. Отличная мысль, Ченс. Тогда, как патрон, озаботься мебелью, реактивами и учителями. Ты меня разорить хочешь? Казна ведь не бездонная. Ничего, зато сможешь шпионов на раз вычислять. Сыворотка безвкусная и, так как не является ядом, не активирует артефакты охраны. И потом, некоторые вещи, которые придумают в школе, можно будет не только себе оставлять, но и продавать соседям. Я от этой школы прибыли жду больше, чем от шахт. Представляешь? Не одна Грейс, а десятки людей, воспитанных и обученных именно так. Все еще только начинается, Твое Величество.